Глава 29. Финальный аккорд. Народ, третье место взял Тоттенхэм, они недавно закончили. Говорят, забрали легко, 5-2. Несколько неровно улыбнулся Кутин, глядя в экран телефона. Это получается, что Ада действительно аутсайдер? Нам игра с ними простой не показалась, задумчиво потянул Чернышук. Вратарь не волновался, просто констатировал цифры. Однако от его реплики многие задумались. Они для нас были просто неудобными, так что нечего выдумывать лишнего, парни, — сразу добавил Илья, видя, что команда несколько подутихла. Сам же Колун думал вовсе о другом. Насколько же сильней должен быть Штутгарт? При всем этом Илья ожидал, что будет полон тревожного предвкушения, нервы шалить начнут по мере приближения времени игры. Но, что удивительно, проснувшись утром, ощутил спокойствие и умиротворение, как будто провел ночь в релакс-центре. Капитан готовился выступить на максимум возможностей, как никогда раньше. Хлоя пораженно наблюдала за беснующимися болельщиками. Колонки, расположенные на специальных выступах под самой крышей, издали громкий гудящий звук, прерывая музыку. В дело вступили комментаторы. «Добрый день всем! Мы собрались сегодня, чтобы узнать, кто же сильнее, немецкий каток или русский медведь. Я Марк Карпов из спортивного журнала «Мундиаль», а рядом сидит мой коллега мистер Вин Макман». Хлоя Уайт с трудом разбирала английскую речь комментатора. Шум трибун заглушал слова. И все же разобрать кое-что удалось. «Вин, а что ты скажешь о командах в целом?» «Знаешь, Марк, тут двумя словами не обойдешься. Эти две команды, безусловно, достойны друг друга. Все мы знаем, что в финалах турниров не бывает случайных представителей. Да, я бы назвал это так. Да и стиль игры у них разный. Будет интересно посмотреть на противоборство разных школ». «И все же раскрой карты», — со смехом продолжил наседать на коллегу Марк. «Ну и жук же ты, заставляешь меня отдуваться за обоих», — рассмеялся Вин. «Вот берем Штутгарт. Команда доказала, что является доминирующей командой благодаря своим недавним триумфам. Они уверенно обыграли всех своих соперников на групповом этапе, одержали победы над Штурмом и Тоттенхэмом в плей-офф. Со стартовым составом, включающим лучшего бомбардира Тима Вернера, самого результативного полузащитника Джошуа Киммиха и многих других игроков, у них есть все шансы на успех. Поэтому я больше склоняюсь к победе именно Штутгарта». Стадион был охвачен предвкушением, пока Хлоя продолжала слушать предматчевый анализ. Затем, когда игроки и три судьи матча наконец вышли на поле, толпа разразилась аплодисментами. Финал Кубка Риги вот-вот начнется. Наконец судья дал свисток, сигнализирующий о начале матча. Зубрев, не теряя времени, быстро поставил ногу на мяч и отправил его к Луну в центр поля. Мгновенно Илья окинул взглядом поле. Скрытый талант уже активировался, стоило главному судье дать свисток, и все вокруг преобразилось. Он заметил трех игроков Штутгарта в белом, несущихся на него с поразительной скоростью. Они настигли бы его в считанные секунды, но он сохранил хладнокровие, так как Ильин с Сергеевым бегут на фланге по обе стороны от него, прорезая оборону Штутгарта. Илья сделал длинный шаг и быстро выбил мяч в направлении Пашки Сергеева на левом фланге, не тратя времени на то, чтобы проверить, контролирует ли тот мяч. Колон рванул в сторону штрафной немцев. Его неожиданный дальний пас застал игроков Штутгарта врасплох, так как они ожидали, что он будет дриблинговать, а не пасовать. Поскольку это первые минуты матча, игроки еще не проснулись, и у всех слегка замедленная реакция. Поэтому пас был отдан прямо на правого вингера «Спартака». Спонтанный план такого не обсуждали. Илья не просто отбил мяч. Вместо этого он побежал прямо на защитников, отвлекая внимание от Сергеева на левом фланге. Несколько секунд, но этого хватило, чтобы вингер пронесся по бровке и затормозил уже у самой штрафной, где его перехватило сразу два защитника. Да только и Колун бежал не просто так. Сергеев видел его и отдал пас в пустую зону, куда Илья и несся. Секунда, другая, и вот мяч ложится на ногу. Бить? Нет, не время, да и расстояние большевато. Как и тройка противников перед ним. Вместо этого Колун остановился и пробросил круглого обратно на Сергеева, сместившегося в штрафную. Это неожиданное движение застало защитников врасплох, оставив Павлу возможность точно пробить поворотом. Высоко подпрыгнув, он, что есть силы, ударил по мячу головой. В правый нижний угол. Аккурат туда, куда голкипер не ждал. 1-0 красно-белые повели на первой же минуте. Темной лошадке матча «Спартаку» удалось невероятно еще до того, как зрители вообще поняли, что произошло на поле. Мгновение, и вот уже стадион взорвался громогласным ревом. Сергеев, не до конца поверив в происходящее, ошарашенно принимал поздравления обступивших его товарищей по команде. «Народ, мы только начали, так что давайте соберемся», — вернул всех на землю Илья, хлопая с улыбкой по плечу Павла. «Молоток, я думал, угловой выгрызем, а ты прям вколотил от души». «С такого паса грех не забить», — ответил Сергеев. Все бегом направились на свою сторону поля, оставив за спиной ошалелых штутгартцев. На табло вторая минута игры, а «Спартаку» предстоит еще много работы. Зная своих ребят, Илья старался как можно четче напоминать им о концентрации. Увы, но без нее нельзя ни выиграть, ни надеяться на чудо. После забитого гола проще всего пропустить атаку противника. Эйфория еще не прошла, а голова слегка тяжелая, проще всего допустить ошибки, которые могут привести к пропущенному голу. Хлоя чувствовала, как волнение резко скакнуло на десяток позиций сразу, как только игрок в красно-белой форме забил. Игра только началась, а «Спартак» уже повел в счете. Ей было интересно, что скажут комментаторы, сделавшие ставку на победу Штутгарта. «Дамы и господа», — услышала она, как Марк воскликнул после того, как стихли аплодисменты, — «Медведь решил не размениваться и показать зубы сразу же. Вот это да! Что вы думаете об этом? Спартак лидирует с первой минуты. Вин, что ты думаешь об этом голе?» Вин Макман, второй комментатор, прочистил горло, прежде чем заговорить. «Увы, мой друг, но Штутгарт забыл об одном факторе у противника, и имя ему Илья Колун. Его необходимо сдерживать, если они хотят победить в финале. Этот молодой игрок демонстрирует удивительную сообразительность и мастерство в центре поля. Вот и результат. Пас на Сергеева, пара касаний и навес на голевую позицию. При этом сам Колун обманывал защитников до последнего. Он гений, я думаю, только благодаря ему «Спартак» играет в финале турнира». «Но не стоит забывать и про Сергеева. Этот игрок сотворил маленькую сенсацию, пусть и при помощи Колуна», — заметил Марк. «В любом случае, вся команда сыграла отлично, раздергивая вниманием». «Ладно, посмотрим, как будет дальше. Матч уже продолжается. Как считаешь, ожидать ли нам с таким началом феерию голов?» «Ну, знаешь, если «Спартак» сможет забить еще один гол, то матч превратится в триллер. С другой стороны, если они займут оборонительную позицию, то матч может стать затяжным, как их четвертьфинал». Свисток. Штрафной в пользу Штутгарта. Зубарев, центральный опорник «Спартака», провел подкат, но не слишком аккуратный, и свалил на гумусе. Тот растянулся на поле, но ничего серьезного не случилось. Левый защитник Штутгарта Филипп Мвене быстро ввел мяч в игру. Он отдал пас на Тимо Вернера, тот проскочил мимо правого защитника «Спартака» Кости Рябова и нанес опасный навес в штрафную. Адриан Грбич, основной нападающий Штутгарта, протиснулся сквозь щелку между защитниками и выскреб себе мяч. Подскок, его голова наносит удар по круглому. Вжух, мяч опасно пролетел рядом с перекладиной. Судья тут же назначил удар от ворот. Илья глубоко вздохнул и развернулся, чтобы вернуться к центру поля. Его команде снова удалось отбить беспрерывную атаку нападающих Штутгарта. 15-я минута, а шквал атак не утихает. Красно-белые отбивают, но долго ли это продлится? Игроки Штутгарта, словно хищники, набросились на них, как только пропустили гол. Они продолжали атаковать, передавая мяч как короткими, так и длинными передачами, пытаясь проникнуть в штрафную «Спартака». К счастью, четыре защитника в сочетании с двумя полузащитниками сумели сдержать напор. Они не теряли бдительности и сосредоточились на том, чтобы держать оборону, часто ловя нападающих соперника в офсайде. В какой-то момент скрытый показал ему удивительную картину. В азарте атак немцы о нем почти забыли. За ним следил только Филипп Ферстер, восьмой номер Штутгарта. Остальные полузащитники заняты в других местах. На Илью нашло настоящее чувство свободы. Он ощутил себя птицей, парящей по игровому полю. Сейчас его сдерживает только один игрок. Илья заметил, что после гола Штутгарт перестроил свою игру на более емкий стиль. Команда выстроилась в треугольник 4-3-3, и мяч быстро перемещался по центру поля в поисках бреши. Он заметил Киммиха, расположившегося прямо перед четырьмя защитниками. Он находился позади двух атакующих полузащитников, которые располагались за нападающими. Однако при этом у Джошуа очень мало касаний мяча. Адриан Грбич, ударная сила в центре, а Тимо Вернер и Феликс Локемпер на левом и правом флангах соответственно. Эти двое создавали треугольник с полузащитниками Синаном Гумусом и Джошуа Киммихом, которые не фокусировались на Илье. При этом, судя по всему, у Киммиха не было определенного места в полузащите. Иногда Джошуа переводил мяч справа налево, давая защитникам больше пространства и быстро перемещая Тимо Вернера налево. В других случаях он сохранял спокойствие, аккуратно переводя мяч своим партнерам по команде на заднюю линию или в полузащиту. Затем, когда «Спартак» меньше всего ожидал этого, он мог стремительно прорваться через центр. На 18-й минуте он заставил Макса Терентьева, второго опорника «Спартака», упасть на задницу, обыграв буквально одной левой. Его пас, перелетевший через защиту, упал прямо на колено Тимо Вернеру. 11-й номер Штутгарта без колебаний пробил, но под мяч упал Коля Фадеев, 4-й номер «Спартака». Чежа подхватил отрикошетивший мяч и выбил из штрафной ближе к середине поля. Зубарев, возвращенный полузащитник обороны «Спартака», обошел своего противника и отправил мяч Илье в левый центр поля. Колун моментально подхватил пас и без передышки крутанулся с мячом на левой ноге, обошел защитника Филиппа Ферстера, а затем помчался, как заяц, уходящий от лисы, на половину поля Штутгарта. Киммих бросился ему на перерез, пытаясь остановить, но Илья не пытался пройти мимо него. Вместо этого он поднял ногу и отправил мяч на левый фланг, где ждал Сергеев. Вингер «Спартака» в этот день, похоже, был в лучшей форме и не подвел. Он подобрал мяч, как профессионал, крутанулся на месте и пронесся по боковой линии. Тем временем Илья продолжил бежать через центр поля. Симон Вильске, правый защитник Штутгарта, попытался остановить продвижение Павла, когда тот находился примерно в десятке метров от штрафной. Однако вингер не растерялся и пробил в сторону центрального нападающего «Спартака» Николая Иванникова. У него появилось пространство на самом краю штрафной. Приняв мяч, нападающий попытался протиснуться сквозь центральных защитников Штутгарта и войти в штрафную. Да только противник стойко держался и не дал шанса пройти дальше. «Колян!» — крикнул Илья, вбегая в штрафную площадь Штутгарта. «Пасуй!» — Иванников бросил мяч вправо на ход набегающего Ильи. Получилось так удачно, что колону даже не пришлось обрабатывать круглого. Ударил сразу с левой, да так, что воздух загудел. Дмитрий Иванович Гунин наблюдал за мячом, летящим к воротам. Он поднимался и опускался с невероятной скоростью, проносясь мимо защиты Штутгарта и вратаря. Влах Адимас вышел чуть дальше положенного, за что и поплатился. Зрители на стадионе затихли, поскольку все взгляды прикованы к удару по воротам. В предвкушении победы Илья поднял руки вверх, но мяч отлетел от перекладины и вернулся на поле. «Сука, как так-то?» — выругался тренер, ударив кулаком по воздуху. Между тем к мячу тут же бросились Колун с Иванниковым. Гунин надеялся, что они успеют первыми, и «Спартак» реализует момент, учитывая форму игроков Штутгарта красно-белым, этот финал будет забрать непросто. Центральный нападающий «Спартака» первым успел к мячу, опередив защитников Штутгарта. Протолкнув ногу, он ударил в пустые ворота. Мгновение голкипер чудом достал круглого буквально на линии ворот. Секунда, и мяч вылетел за линию. Свисток. Судья показал на угловой. Гунин цыкнул, сожалея об упущенной возможности. Впрочем, шанс еще есть. Угловой, есть угловой. «Играем по второй схеме!» — закричал тренер своим игрокам. Ближайший к нему Кутин сразу услышал и моментально передал остальным. Через несколько мгновений на лице тренера появилась довольная улыбка, когда шесть самых высоких игроков собрались возле штрафной. Их целью было запутать защитников Штутгарта, забегая в разные зоны. В то же время Зубарев продвигался к вратарю, готовый перехватить любой мяч, который может быть отбит в его сторону. Илья был единственным игроком «Спартака», который не находился в зоне. Он расположился за 18-й линией, готовый наброситься на любой отскок. Тренер Гунин был доволен позицией своих игроков при подаче углового удара. Терентьев нанес сильный удар от флажка. Он послал мяч по петляющей траектории в самую гущу игроков в штрафной. Сутолока усилилась, когда мяч полетел к дальней стойке. Иванников точно рассчитал время удара, подпрыгнул, оттолкнувшись от противника, и без колебаний направил мяч в сторону ворот. Гунин поднял руки вверх, готовый праздновать гол своей команды. Однако у голкипера иной взгляд. Впечатляющий нырок Влаходимаса остановил мяч прямо перед тем, как он достиг правого нижнего угла ворот, и вернул его на поле. Тимо Баумгартель, центральный защитник Штутгарта, первым добрался до мяча и отправил его на левый фланг, где его ждал Джошуа Киммих. Полузащитник отправил длинный пас через штрафную зону к центральной линии, где притаился Тимо Вернер, шестой номер Штутгарта. Киммих сразу после углового удара начал разрушительную контратаку. Игроки «Спартака», казалось, были не готовы, ведь для молниеносного перехода из обороны в атаку потребовалось всего одно касание. 11-й номер Штутгарта Тимо Вернер, подхватив мяч, молниеносно пролетел на половину поля «Спартака». Вернер был очень быстр. Гунин уже собирался крикнуть Кутину, чтобы тот следовал за ним, но приостановился. Он заметил Илью, бежавшего на перехват стремительному противнику. Не раздумывая, Илья в последний момент успел сделать подкат прямо в мяч. Круглый отлетел в сторону, а Тимо повалился на землю. Гунин нервно взглянул на судью, стоящего рядом с двумя игроками на левом фланге, но с облегчением увидел, что тот опустил флажок, показывая, что фола не было. Волна облегчения пронеслась по телу тренера. «Слушай, Дим, Илья будто знает, где мяч будет в следующую секунду», — протянул задумчиво Кульков, глядя на вскочившего игрока. «Возможно, а может, просто ему дико везет», — пожал плечами Гунин. В этот момент Илья подхватил мяч и отдал пас на вратаря «Спартака» Чернышука. Тимо Вернер сразу понесся на вышедшего из ворот голкипера. У Чернышука не было другого выхода, кроме как послать мяч далеко за пределы поля в сторону немецкой команды. Напряжение в игре тут же спало. Вот только уже через минуту Штутгарт восстановил контроль над ситуацией и начал атаковать, передавая мяч по кругу в терпеливом ожидании нового момента. Джошуа Киммих действовал как дирижер в полузащите, а Илья пытался помешать ему контролировать игру. Да только сложно это исполнить. Киммих был осторожен и делал не больше двух касаний, прежде чем отдать пас. Эта стратегия позволила Штутгарту сохранить владение мячом и создать много возможностей. Оба нападающих Штутгарта, Тимо Вернер и Феликс Локемпер, имели возможность забить после передач Чернышука на 26 и 30 минутах соответственно. Однако Чернышук был на высоте и сумел вытащить удары, сделав несколько впечатляющих сейвов. Илья криво улыбался, скорее даже скалился, как волк, почуявший легкий флер свежей крови. Он расположился рядом с шестым номером Штутгарта, и как только Киммих получал мяч, Илья тут же закрывал его, не давая возможности другому игроку перевести дух. Илья сделал все возможное, чтобы закрыть Киммиха до конца первого тайма. При этом азарт лишь слегка придал перчинку настрою Ильи. Сам он оставался сосредоточенным, ища шанс отличиться. И он его получил на 43-й минуте. Синан Гумус, игрок полузащиты, неуклюже отпасовал мяч Киммиху после того, как на него насел Иванников. Колун в этот раз оказался в опасной близости. Это была непростительная ошибка для игрока такого уровня, как Синан. И все, включая его товарищей по команде, были потрясены. Илья опередил всех на передаче, затем начал потрясающий сольный забег по центру поля. Он двигался так быстро, что, казалось, не прошло и мгновение, как он оказался перед защитниками Штутгарта. Игроки твердо стояли на месте и не предпринимали никаких поспешных попыток отобрать мяч. Колун, вместо того, чтобы пойти традиционным путем и попытаться переиграть соперников, решил сделать нечто неожиданное. Внутренней стороной левой буцы он ударил по мячу из-за пределов штрафной. Мяч по дуге пролетел мимо защитников в левый верхний угол, мимо вратаря Влаходимаса. Первый номер Штутгарта только и успел что обернуться в шоке, когда мяч закрутился в сетке ворот. 2-0. Перед самым перерывом «Спартак» совершил очередное маленькое чудо. «Да, молодцы!» — кричал от счастья Гунин, глядя на празднующих игроков. Впервые за время турнира сердце потихоньку разжали тиски беспокойства. Надежда на титул все ближе и ярче. Дмитрий Иванович улыбался, глядя на команду раздевалки «Спартака» в перерыве матча. Его игроки многого добились благодаря собранности и дисциплине на поле. И все же напряженная атмосфера давила на всех присутствующих, неважно, игроки это или сотрудники команды. Игроки вовсе молча пили воду из бутылок, обмахивались полотенцами и смотрели в пол. Никто ни с кем не разговаривал, будто бы не два мяча ведут, а проигрывают их. Гунин прекрасно понимал, что преимущество его команды перед перерывом не гарантирует победу. Он был доволен отношением своей команды к соревновательному матчу, но все же имел сомнения по поводу плана игры на второй тайм. Может быть, лучше перестроить команду и вернуться к схеме 5-4-1, ориентированной на оборону, чтобы просто сохранить преимущество в оставшиеся 45 минут, чтобы гарантировать победу. Он до последнего взвешивал плюсы и минусы оборонительной формации. После нескольких минут размышлений он решил оставить схему 4-2-3-1. Безусловно, два опорника с упором на Колуна — решение верное. Но что будет после перерыва? Штутгарт — команда динамичная, точно будет перестройка и, скорее всего, с прицелом на повальную атаку. Терять им нечего. Два оборонительных полузащитника в новом составе помогли Илье предоставить больше свободы в центре поля. Что ж, решено. Гунин кашлянул в кулак, привлекая внимание. Итак, во втором тайме схема остается прежней. Я верю, что вы сохраните собранность. Он сделал паузу, посмотрев в глаза каждому игроку в комнате, прежде чем продолжить. Готовьтесь к тому, что начнется повальный прессинг от немцев. Считайте, что июнь 41-го начался. И я не шучу, игроки Штутгарта начнут сражаться с самого начала, поэтому вы должны быть смелыми, уверенными в себе и сосредоточенными. Вы должны оставаться непоколебимыми и лишить их любой возможности отыграться. Гунин прервался, внимательно глядя на всех игроков. «Ребят, вы должны отдать все силы, если хотите удержать преимущество и забрать домой трофей. Мы находимся всего в 45 минутах от того, чтобы войти в историю. Не дайте этому шансу ускользнуть». Гунин продолжал свою речь в течение следующих 10 минут. Он распределил некоторые новые роли между членами команды и ответил на некоторые вопросы, затем выдал пару правок, как сдержать Штутгарт во втором тайме, после чего отправил игроков на поле. В раздевалке Штутгарта атмосфера была гораздо более печальной. На этот раз Илья Арачич не позволил своим игрокам определять тактику. Достаточно того, что первый тайм закончился катастрофой. Ему пришлось быстро менять план игры, и он признал свою ошибку в том, что относился к 77-му номеру так же, как и к другим игрокам Академии. Было неправильно полагаться на одного человека, чтобы остановить такого игрока, ведь его уровень уже сейчас, в 16 лет, выше, чем у кого бы то ни было на турнире. Было несправедливо по отношению к другим командам позволить ему участвовать в юношеском турнире до 18 лет. После того, как Арачич выкрикнул имена четырех полузащитников, послышался какой-то приглушенный шум. Он уже удалил с поля Синани Гумуса за ошибку, которая стоила им второго гола. «Двоим из вас будет поручена плотная опека Колуна до конца матча», — сурово сказал он, не обращая внимания на ропот. «Не совершайте ошибку, оставляя его одного даже на секунду. Вы должны помешать ему владеть мячом. Потяните его за футболку или что-то подобное, не позволяйте ему проскользнуть мимо, это понятно». Полузащитники кивнули, затем поступило новое вводное. Держать оборону на прежнем уровне, но Саймон и Мвене должны выдвинуться вперед и играть больше по флангам. Поскольку полузащитники заняты Ильей, они должны взять на себя роль пасующих нападающих. Тренер немцев дал понять, что те, кто не показал должного уровня игры в первом тайме, допустили ошибки и должны исправиться. «Я верю в каждого из вас. Мы уже в финале. Так давайте покажем, на что действительно способны». «Нельзя терять время», — воскликнул Илья, когда остальные образовали круг перед началом второго тайма. «Наша главная задача — не пропустить ни одного гола. Защита справится, я уверен. Так давайте забьем еще парочку голов, и тогда немцы отправятся есть свои сосиски, а мы будем праздновать с кубком. Все со мной?» «Да, капитан!» — крикнули все в унисон. Илья кивнул, и команда разошлась по местам. Судья и игроки Штутгарта уже заняли свои места. Хлоя Уайт, сидя на трибуне, с трудом сдерживала волнение перед вторым таймом финала Кубка Риги. Люди вокруг нее обсуждали основные моменты матча и игроков. Пожилой мужчина рядом с ней мечтательно произнес: «Надеюсь, Рига сможет завладеть 77-м номером». Молодой человек рядом с ним поправил его: «Это Илья Колун». Он кивнул и продолжил: «Мы должны заполучить его раньше других команд». Хлоя с улыбкой покачала головой. Она, как агент, уже получила предложение от 5 юниорских команд, которые заявились на турнир. Все они были известными клубами, такими как Тоттенхэм, Штутгарт, Аталанта и другие. Тем не менее, Илья не дал им даже шанса на простое знакомство. Несмотря на это, некоторые фанаты футбольного клуба «Рига» надеялись, что ее клиент перейдет в их клуб. Даже несмотря на то, что он выступал в лиге, рейтинг которого был ниже русского. На такое безумство Хлоя бы никогда не подписалась. Уж точно никогда она агент столь многообещающего игрока. Не при ней. Илья подписал соглашение со «Спартаком», не обращаясь к адвокату, оставив документ в Москве. Это было единственное, что вызвало ее беспокойство. Ее юридическая интуиция подсказывала, что он упустил из виду какой-то негативный элемент в тексте. Она искренне желала, чтобы ошибалась, иначе она передаст это в суд за обман несовершеннолетнего. Марк Карпов, комментатор, объявил: «Дамы и господа, второй тайм финала начинается. Вин Макман, каковы твои ожидания?» «Знаешь, Марк, я уже не буду пытаться угадать исход этой игры. Команда «Спартака» в этом финале играет на новом уровне. Ирина Сергеев на флангах показали себя во всей красе. А еще у нас есть Илья Колун, игрок, эпитет которому я даже не могу выразить словами. Настолько он хорош. Все, что мы можем сделать, это сидеть и смотреть». Он закончил с большим вздохом, оставив зрителям только предвкушение и волнение перед вторым таймом. «Эх, кажется, менеджмент Штутгарта потратил столько денег совсем не туда», — язвительно добавил Марк. «Полегче, коллега, а то люди подумают, что мы с тобой лезем не в свое дело», — несколько нервно ответил Вин, обрывая щекотливую тему. «Как бы там ни было, судья готов начать матч. Так давайте насладимся им в полной мере». Игроки обеих команд уже заняли свои места на поле, но начало игры было немного отложено из-за замены игрока Штутгарта сразу после перерыва. Илья, стоя за центральным кругом, с удивлением понял, что они полностью изменили свою стартовую расстановку. Тимо Вернер и Феликс Локемпер вышли вперед с боковых линий. Они заняли обе стороны мяча в центре поля, ожидая начала второго тайма. 4 полузащитника Штутгарта расположились в ромбовидной расстановке, из-за чего в центральной зоне стало тесновато. Казалось, что команда собирается использовать систему 4-4-2, а не 4-3-3, как в первые 45 минут. Будто тренер делал акцент на краях поля и имел 2 нападающих, готовых к атаке. Это заметное отклонение от их обычного стиля игры, который был известен постоянным прессингом через центр поля. Илья был ошеломлен потенциальными последствиями изменения хода игры. Смогут ли защитники перестроиться под новый формат? «Черт, надеюсь, парни не упустят фланги», — хмуро подумал Илья. Свисток. Во втором тайме разыгрывал Штутгарт. Джошуа Кимих был первым, кто коснулся мяча. Он сделал пас на левый фланг, где его ждал левый защитник Филипп Вене. Левый защитник быстро побежал на половину поля «Спартака», но правый вингер Ильин был готов и закрыл его. Адриан, правый вингер Штутгарта, использовал свою грудь для передачи мяча вперед правому защитнику Симону Вильске. Симон мгновенно завладел мячом, находясь в середине своего забега по правому флангу. Не тратя времени, он сразу же устремился к угловому флажку, однако его быстро настиг левый защитник «Спартака» Денис Кутин. Не растерявшись, Саймон быстро сделал ловкий кросс в штрафную площадь, прежде чем Дэн успел закрыть его. Тимо Вернер ворвался в штрафную площадь, увернувшись от защитников, словно призрак. Приняв мяч, попытался шокировать вратаря ударом с правой ноги. К сожалению, этому не суждено было случиться, так как удача была на стороне «Спартака». Мяч отлетел от правой стойки и прошел мимо. К подбору первый подбежал Кутин, встретив мяч, когда тот вылетел из штрафной и зафиксировал его в безопасной зоне. Всего через 3 минуты с начала тайма спартаковцы чудом выстояли. Гунин кричал с бровки, призывая игроков сохранять концентрацию, говоря защитникам не позволять соперникам опережать их в штрафной. В последующие 15 минут Штутгарт усилил атаки. Их полузащита была выстроена в виде ромба, что позволило быстрее и надежнее играть в пас. Кроме того, их задняя линия была прижата к центральной линии, готовая отправить мяч обратно на половину поля «Спартака». По ходу игры Илья обнаружил, что Штутгарт перешел к стратегии, очень похожей на ту, которую использовал Адо в полуфинале. Полузащитники быстро передавали мячи по сторонам. Вингеры и защитники бегали близко к границам поля, затем немного дриблинговали, прежде чем попытаться пробить мимо задней линии. Вся команда Штутгарта продолжала жестко прессинговать оборону соперника. Защитники и вратарь «Спартака» были постоянно начеку, следуя за ударами и забеганиями в штрафную двух нападающих Штутгарта. На 75-й минуте Костя Рябов сыграл слишком агрессивно. На этот фол судья не был снисходителен. Он назначил Штутгарту штрафной удар и предупредил Рябова желтой карточкой. Гунин попытался взять ситуацию под контроль, крикнув своей команде, чтобы все успокоились. К сожалению, его слова были проигнорированы. Накал эмоций в последние минуты матча возрос до невыносимого уровня. Каждый защитник «Спартака» был полон решимости не пропустить ни одного игрока соперника, особенно в последние 15 минут игры. Из-за этого пиковая агрессия на поле начала расти по экспоненте с обеих сторон. Защитники «Спартака» оказывали давление на нападающих Штутгарта, иногда сбивая их с ног при попытке войти в штрафную. Это привело к тому, что к 78-й минуте еще 3 игрока «Спартака» получили желтые карточки. Команде Ильи приходилось нелегко. Колун был обескуражен, во втором периоде ему почти не удавалось добраться до мяча. 4 полузащитника Штутгарта выстроили вокруг него мертвую зону. Им удалось буквально выключить его из игры. Более того, немецкая сторона сместила свой план атак к краям, отодвигая игровые действия все дальше от него. Поначалу его вполне устраивал статус-кво, лишь бы его команда продолжала играть свободнее. Он знал, что если внимание полузащитников будет приковано к нему, они будут реже создавать проблемы. Но по мере того, как игра продолжалась, красно-белые все больше отдавали инициативу еще немного, и оборона посыпется. Они начали безрассудно атаковать, рискуя получить красную карточку. Зная, что он должен сделать хоть что-то, Колун решил действовать, как подсказывало сердце, атаковать и заставить противника уйти в оборону. Проблема заключалась в том, что ему все еще нужно было найти способ убежать от охранявших его людей. Хлоя внимательно следила за игрой с трибун, не упуская ни секунды. С каждым мгновением ее нервозность нарастала. Не могла понять, почему она так поглощена матчем, ведь она пришла только для того, чтобы посмотреть, как играет ее клиент. Девушка сидела чуть с краю трибун, наблюдая за тем, как команда Ильи сражается со Штутгартом. Удары противника были неумолимы, и казалось, что они никогда не прекратятся. С каждой атакой она чувствовала, как ее тело наполняется страхом и трепетом. Она молилась, чтобы матч закончился как можно скорее, иначе сердце не выдержит и выпрыгнет из груди. Штутгарт много раз был близок к тому, чтобы забить. В какой-то момент Хлоя даже потеряла счет количеству подач и ударов, которые попали в штангу ворот «Спартака». Хлоя в очередной раз глубоко вздохнула, не заметив, как слишком долго не дышала. Комментаторы неустанно твердили, что «Спартак» обязательно проиграет игру. Они зацикливались на каждой ошибке красно-белых. Казалось, они хотят только этого. «Я считаю, что игроки «Спартака» наконец-то выдохлись и теперь сломаются окончательно», — провозгласил Марк в какой-то момент. «Джошуа Кимих сделал отличный пас, но Феликс Локенберг снова не сумел попасть в створ ворот. Вин, как ты думаешь, что-то не так со Штутгартом? Идет 82-я минута, а они до сих пор не смогли забить ни одного гола «Спартаку», который ужасно играет с начала второго тайма». «Бывает так, что просто не везет. Хотя если они в течение пары минут смогут забить, то шансов отыграться будет достаточно. Спартак точно прогнется перед этой неудержимой атакой». Вин замолчал на полуслове. «Боже!» Хлоя с тревогой приподнялась с места, навес с левого фланга послали на Феликса Локемпера. Но вовремя подоспел защитник, надежно отведя мяч в сторону. Вот только судья почему-то показал на 11-метровую отметку. «Пенальти?» Девушка почувствовала, как к горлу подступает ком. «Кто бы мог подумать», — продолжил Марк. Судья показал вторую желтую карточку, а теперь достает из кармана красную. «Боже мой, какая внезапная перемена!» «Эту напряженную игру Спартаку придется завершить с одним выбывшим игроком. Это красная карточка на 84-й минуте. Вин, что ты об этом думаешь?» Макман спокойно заявил. «Это шанс Штутгарта отыграться за всю боль первого тайма. Имея в составе множество выдающихся игроков, команда точно сможет сравнять счет, а то и забить больше двух мячей в оставшееся время». Слушая комментаторов, Хлоя даже не заметила, как по щекам полились слезы. Она смотрела с детской обидой на ковыляющего с поля защитника «Спартака» под пятым номером. Илья чувствовал, как пот стекает по лицу и падает на футболку. В горле першило, слова, готовые сорваться с языка, так и остались невысказанными. Прав ли судья? Уже не важно. Рефери назначил пенальти, остается надежда на то, что Чернышук сможет спасти положение. Впервые за долгое время Колун искренне, молча, обратился к всемогущему, если он существует, с просьбой помочь спасти «Спартак». Он надеялся, что его команда сможет выиграть финал, несмотря на красную карточку. Он жаждал победы. Илья знал, что лучше не давать вратарю советов. Это только запутает его. Он даже отошел от группы игроков, стоящих вокруг штрафной площади, и занял место ближе к центру поля. В этот момент нужно положиться на своего вратаря. Это единственное, что можно сделать. В воротах Чернышук готовился к удару от Тима Вернера. Он пристально смотрел на нападающего, понимая, это битва воли. Но Тима предпочел посмотреть на судью. Чернышук нервничал. У «Спартака» до конца игры будет на одного игрока меньше, и если Штутгарт реализует пенальти, то... Нет, лучше об этом не думать. Свисток судьи прозвучал резко, неожиданно. Внимание Чернышука обострилось, его взгляд сузился до нападающего и его позиции. Ему нужно понять, в какую сторону полетит мяч, и надеяться, что он окажется прав. Ноги слегка согнуты, руки широко раскинуты, благодаря чему он кажется больше в воротах. Толпа затихла, когда Тима Вернер приготовился исполнить пенальти. Прежде чем Чернышук успел обдумать ситуацию, Вернер ударил по мячу носком правой буцы. Вратарь не мог определить, куда полетит мяч, поэтому действовал, полагаясь на свою интуицию. Как только нога Тима коснулась мяча, Чернышук прыгнул влево, полностью полагаясь на свой прыжок. В этот день удача была на стороне «Спартака». Чернышук усмехнулся в воздухе, увидев, что мяч летит в его сторону. Но даже угадав, голкипер не смог зафиксировать круглого, и тот ударил в плечо, отлетел в правый угол штрафной, в самую гущу игроков. Феликс Локемпер, нападающий Штутгарта, быстро среагировал на отскок и ударил по мячу, когда тот упал на землю. Чернышук, однако, был готов к этому. Вскочил на ноги и блокировал удар. Затем Кутин перехватил свободный мяч и бросил его в сторону от штрафной, не потрудившись проконтролировать его направление. В результате мяч пролетел у края штрафной, где его ждали многочисленные игроки Штутгарта. Илья скорчил гримасу, сожалея, что не пошел в штрафную, чтобы остановить удар. Он смотрел, как Кимих подбирает мяч на дуге штрафной площади. Он мог только смотреть, как мяч летит обратно к воротам. К счастью, Зубарев подпрыгнул и отразил мяч от ворот, и снова фортуна благоволила «Спартаку». Мяч выбили из штрафной, запустив высоко в воздух кромки поля. Красно-белые выстояли, и игроки были уверены, что мяч уйдет в аут, что дало им передышку для реорганизации после красной карточки. Они даже начали праздновать с Чернышуком, спасшим команду. Илья же единственный из команды полностью контролировал поле благодаря своему навыку. Он заметил, что мяч отскочит от поля раньше, чем пересечет линию, и бросился к нему. Он внимательно следил за траекторией мяча, мчась по левому краю, как болид по прямой. Опоздай он на секунду, момент был бы упущен. Илья оказался возле мяча, когда тот подпрыгивал всего в нескольких сантиметрах от линии поля. Распластавшись на траве, он зафиксировал круглого в игре. Колун тут же поднялся с земли и повернулся лицом к полю, желая насладиться вновь обретенной свободой. Он рванул со всей силы к штрафной немцев. К его удивлению, навстречу ему мчался Тимо Баумгартль, центральный защитник Штутгарта. Прошло совсем немного времени, прежде чем стремительный пятый номер догнал его. Несмотря на напряжение, Илья сохранил хладнокровие. Он сменил позицию и отбил мяч на левую сторону. Он сделал вид, что собирается бежать с мячом вдоль границы. Этот маневр сработал, как и ожидалось. Центральный защитник Штутгарта был одурачен и выставил ногу, пытаясь заблокировать мяч, но Илья был на шаг впереди. Он легко схватил мяч левой ногой, а затем стремительно пронес его между ног защитника. Не устояв на ногах, Баумгартль упал на траву, так и не поняв, что же произошло. Началась контратака. В этот момент Илья мог отдать пас Иванникову или Сергееву, которые бросились в контратаку, как только увидели, что он принимает мяч на левом фланге. Однако он почувствовал, что что-то побуждает его продолжать движение вперед. Илья быстро набрал скорость, а затем немного снизил ее. Он промчался сквозь игроков Штутгарта, которые с трудом сдерживали его необыкновенный натиск. Он уже приближался к воротам Штутгарта и был близок к обмороку, когда пролетел мимо последнего защитника и оказался лицом к лицу с вратарем. Кислорода, казалось, уже не осталось, и из горла вырывались сиплые хрипы. В голове молодого игрока шумело так, будто вот-вот рядом разразится настоящий шторм. Колун из последних сил подставил ногу под мяч и пробил как можно сильнее. Голкипер противника рыбкой нырнул за круглым, но чуть опоздал. Кончиками пальцев он лишь немного отклонил мяч от траектории, не сумев перенаправить на угловой. Мяч словно метеор врезался в сетку и на несколько мгновений закрутился в ней. Третий гол на 86-й минуте. «Спартак» совершил чудо, казалось бы, в самый благоприятный момент для Штутгарта. Весь стадион разразился дикими криками, когда Илья устало добежал до технической зоны, чтобы отметить триумф. Когда Хлоя смотрела на ликующего Илью, ее глаза загорелись. Она не могла не улыбнуться, вспоминая невероятную молниеносную контратаку. За несколько мгновений до этого она переживала, что красно-белые потерпят поражение из-за полученной красной карточки. Тем не менее, Илья вышел вперед и мгновение ока увеличил отрыв «Спартака». Она не ожидала такого поворота событий, но все равно была в восторге. Команда Ильи была в нескольких минутах от победы в финале Кубка Риги. «Это шокирует меня больше, чем первые два гола», — произнес Марк после того, как стихли аплодисменты. «Этот рывок точно войдет в историю», — ответил другой комментатор Вин Макман. 3-0, коллега. Думал ли ты, что будет именно такой счет?» «Я, если честно, так и представлял, но от другой команды». «Увы, но немецкой команде просто феерически сегодня не везет. Пенальти тому же подтверждение. В любом случае, 77-й номер — натуральный монстр. То, что он творит на поле, не поддается логике». «Ты прав, Марк, с этим сложно не согласиться». Между тем, на поле после гола тренер «Спартака» сделал две замены. Вместо центрального нападающего Иванникова вышел Козлов, а вместо Ильина — еще один защитник — Хомуха. «Вин, русский медведь, укрепляется в обороне. Что думаешь?» «Здравая тактика. Три мяча, форы позволяют запереться в своей половине и доиграть комфортно». «Парни, поднажмем! Осталось выстоять пару минут!» — крикнул Илья ребятам, как только все заняли свои места на поле. Колун был уверен, что после третьего гола Штутгарт будет разочарован, но, к его удивлению, они по-прежнему были полны решимости победить. Он видел их решимость на лицах. Чтобы гарантировать, что Штутгарт не сможет отыграться, его команда должна сохранить концентрацию до конца игры. Свисток. Атака Штутгарта началась молниеносно. Красно-белые тут же ушли в глухую оборону. Почти все игроки немецкой команды вышли вперед, оставив у центральной линии только двух защитников. Было ясно, что Штутгарт стремится максимально использовать свое численное превосходство. Филипп Мвене и Симон Вильске, два защитника, выходящие на поле, заняли позиции гораздо ближе к атаке. Они действовали почти как вингеры. Их частые удары в штрафную представляли большую проблему для игроков «Спартака». Со своей стороны, все игроки «Спартака» отошли на свою половину поля, чтобы защититься от яростного натиска Штутгарта. Даже Илья изменил свое амплуа и в последние минуты играл на позиции опорного полузащитника, глубоко опустившегося в защиту. Зубарев, возвышавшийся над всеми игроками, отступил на еще более глубокое место на поле, чтобы защищать ворота. Это новое расположение было обусловлено его габаритами. Тренер увидел силу в его росте и использовал ее, чтобы пресечь попытки кроссов Штутгарта. Уверенность Ильи в успехе «Спартака» крепла по мере того, как приближалась 90-я минута. Но тут четвертый судья поставил точку в матче, назначив 6 дополнительных минут игры. Илья понимал, что его товарищи по команде чувствуют себя невероятно измотанными. С самого начала второго тайма они упорно сопротивлялись натиску Штутгарта. К тому же красная карточка усилила эмоциональное напряжение. В заключительной стадии матча они уставали еще быстрее. Несмотря на это, все они продолжали идти вперед, борясь с непрекращающимися усилиями Штутгарта. В этот момент 6 минут казались сущим издевательством. На 92-й минуте Джошуа Киммих и Филипп Ферстер вышли вперед и взяли на себя роль ложных форвардов. Затем последовала череда более интенсивных атак, в которых немецкая сторона безуспешно пыталась забить дальними ударами. Впоследствии на 93-й минуте Филипп Мвене, левый защитник Штутгарта, получил пас сверху от центрального защитника Тима Баумгартля. На протяжении всего матча он играл в перепасовку с атакующим полузащитником Кааном Аккайя, который на этот раз продвинулся дальше на половину поля «Спартака» вдоль боковой линии. Филипп Мвене решил удивить игроков «Спартака», выполнив разрезающий пас на край поля вместо более привычной передачи. Кимик без труда принял мяч и нанес удар в сторону ворот. Чернышук бросился в попытке блокировать удар, но мяч был слишком быстрым и отрикошетил от его бедра, попав в ворота. Джошуа наконец-то обеспечил Штутгарту первый гол на 93-й минуте. Илья с разочарованием наблюдал, как игроки Штутгарта собрались вокруг ворот, чтобы забрать мяч и вернуть его в центр поля. Несмотря на доблестные попытки «Спартака», немецкой команде удалось выйти из тупика всего за несколько минут до конца матча. Филипп Мвене, левый вингер, продемонстрировал невероятную игру, когда до конца матча оставалось всего несколько минут, он сумел обыграть уставшего Кутина, выдав впечатляющий навесной пас в штрафную площадь «Спартака». Затем нападающий Штутгарта Феликс Локемпер обыграл защиту в штрафной из 6 метров, головой пробил мимо Чернышука в дальний угол ворот. Счет стал 3-2. За несколько минут ситуация приблизилась к катастрофической, а до конца игры еще целых 2 минуты. Илья был ошеломлен, последствия красной карточки начали проявляться. Из-за этого Штутгарт едва не отыграл отставание. Но он был в экстазе, когда 6-я минута дополнительного времени подходила к концу. Свисток! Играть осталось чуть больше минуты. Колун бегал вокруг и кричал своим, чтобы они сосредоточились на игре и выбивали любой мяч. Мышцы Хлои уже затвердели от нервного напряжения, которое она испытывала, наблюдая за заключительными моментами матча. Изначально она была уверена, что чемпионом Кубка Риги станет «Спартак», однако теперь она понимала, что больше шансов на победу у Штутгарта. Когда Марк затараторил, девушка услышала, как он сказал: 6 минут добавленного времени истекли. Однако судья еще не дал финальный свисток. Немцы все еще продолжали наступать, наседая на оборону «Спартака», пытаясь сравнять счет до конца матча. «Вот эта игра! Вот эта драма!» «Судья точно добавил больше 6 минут. На поле происходит нечто удивительное!» — закричал Вин. Хлоя отметила, что жизнерадостность комментатора казалась немного неуместной. «О боже!» Тим Вернер, нападающий Штутгарта, прямо сейчас сумел принять пас внутри штрафной и ударил, но мяч был заблокирован защитником. Круглый вышел из игры, и судья сначала сверил часы, прежде чем назначить угловой удар. 97-я минута заканчивается, а Штутгарт подает угловой. Сердце Хлои учащенно забилось, когда она увидела, как все игроки Штутгарта наседают на штрафную Спартака. «Последний момент, парни! Играем до конца! Что есть силы!» — закричал Илья. Илья отчаянно хотел, чтобы прозвучал свисток. Он ни за что не хотел, чтобы игра перешла в дополнительное время, не говоря уже о третьем тайме. Немцы превосходили числом, а его команда уже выдохлась после второго тайма, защищаясь от постоянного натиска. Один-единственный угловой удар мог стать для них концом. Среди беспорядка в штрафной площади судья резко свистнул. Филипп Мвене сделал пару шагов для подачи углового. Пока они ждали, несколько едва уловимых теней окружили Илью. Мвене, левый защитник, послал манящий пас в сторону штрафной. Одиссеас, вратарь Штутгарта, побежал к мячу и переиграл уставшего Кутина. Его голова соединилась с мячом вблизи штрафной, и он отправил его в сетку ворот. Так могло быть. Но в последний момент Илья оказался прямо перед мячом и выпрыгнул, что есть силы. Бамс, круглый, отлетает за пределы штрафной. Но Колун не остановился на этом. Он помчался к мячу. Вратарь Штутгарта все еще был в штрафной Спартака, пытаясь забить гол, и Илья был намерен наказать его за то, что он покинул свой пост. Хлоя выдохнула с облегчением, когда Илья парировал удар. Ее пульс участился, когда она увидела, как он с удивительной скоростью устремился за мячом. Крик Марка был громким и сильным, так как красно-белые пережили угловой удар. Теперь настала очередь Штутгарта волноваться. Илья продолжил гнаться за мячом, а Одиссеас Влаходимос, вратарь Штутгарта, бежал назад на свою сторону поля. Все гадали, не начнет ли капитан Спартака еще одну молниеносную контратаку, какой поворот судьбы. У девушки по всему телу побежал сон мурашек от волнения, когда она увидела, как Илья без труда обошел защитника Штутгарта и бросился за мячом. Он мчался к воротам быстрее других игроков, всего в нескольких десятках метров от их штрафной площади. Он ловко выхватил мяч, вытянутый ногой, и бросил единственный взгляд на другой конец поля. Весь стадион замолк, когда капитан Спартака поднял ногу и высоко пнул мяч на другую половину поля. «Что творит этот парень?» — кричал во всю мощь своих легких Вин. Илья запустил мяч из глубины своей половины поля в сторону ворот Штутгарта. Одиссеас, вратарь Штутгарта, отчаянно пытался успеть вернуться назад. Попадет ли дальний выпад Ильи в цель? Или Одиссеас успеет первым? Невероятно! Хлоя следила за движением мяча в небе и бегом Одиссеаса по полю. Каждая секунда казалась ей вечностью, пока она пыталась понять, попадет ли смелый удар Ильи в цель. Мяч совершил захватывающий полет, достигнув наивысшей точки, прежде чем сила притяжения начала тянуть его вниз. Стремительно опустившись на штрафную площадь Штутгарта, он застал всех врасплох. Вратарь не успел вернуться на позицию. Круглый трижды подпрыгнул, прежде чем, наконец, пересек линию ворот. На 98-й минуте Илья совершил очередное чудо, забив гол с расстояния более 70 метров, что вызвало бурные аплодисменты зрителей. Лицо Хлои озарилось довольной ухмылкой. Пронзительный свисток судьи завершил финал Кубка Риги на 99-й минуте. Сразу как немецкие игроки разыграли мяч. В это же мгновение спартаковцы разразились радостным ликованием. Их тренер Гунин счастливо наблюдал за ними. Его сердце сжалось, когда Штутгарт был готов забить последний гол, но Илья спас их в очередной раз, как делал это на протяжении всего турнира. С Кубком Риги в руках Дмитрий Иванович увидел большую возможность сделать заявку на лучшую работу в «Спартаке». До него дошли слухи, что клуб начинает проект «Возвращение к основам» с целью вернуть себе место на вершине лиги. У Карпина определенно есть проблемы в команде, так что есть шанс закрепиться. Руководство клуба недовольно игрой основной команды. Красно-белым удалось занять лишь четвертое место. И председатель совета директоров, и спортивный директор искали тренера, который оценил бы клуб и его игроков и смог бы развить нынешние местные таланты, чтобы вернуть команду на вершину. Гунин твердо решил выдвинуть свою кандидатуру на эту роль. Илья же намерен не попасть в запасной состав в следующем году. Он жаждал принять участие в футбольном матче высшего уровня. Его амбиции заключались в том, чтобы сразиться с лучшими из лучших и попытаться вывести «Спартак» в лидеры в своем первом сезоне. Илья был уверен, что у него есть все необходимое для успеха.